Он нашел для этого верное средство – подделываться под преобразовательное направление правительства. Говорим «подделываться», потому что не считаем себя вправе признавать за Феодосием какие-нибудь сильные убеждения. Петр был рад, что нашел между духовными, между монахами, человека умного, деятельного, распорядительного и вовсе не похожего на большинство своих собратьев, человека передового относительно церковных преобразований. В 1710 году Феодосий был переведен в архимандриты, основанного Петром в Петербурге Александра Невского монастыря, и через 5 лет поехал лечиться за границу. Но пусть он поговорит сам и покажет, какими средствами заискивал расположение царя. В 1719 году Мусин Пушкин донес государю, что в новгородских церквах по ночам каким-то чудом гудят колокола. Петр поручил Феодосию обстоятельнее разузнать, в чем дело, и тот отвечал ему: «Толкование такое может приложиться. Чему бы оное бессловесное гудение человеков учило, может всяк имущий ум рассудить. Явь, яко от противника. Рыдает, яко прелесть его изгонится от народов российских. Первое — из кликуш через Петра Великого. Второе — через новоприданные в хиротонию архиерейскую от того ж пункты, дабы икон не боготворили и тем ложных чудес не вымышляли. Третье — из раскольщиков, о которых исправлении прилежное тщание имеет той же Петр. А противник, хотя обновит прежнюю свою прелесть, которую прежде при иконе Богородичной на Тихвине через некоего Юрыша и тому подобных прелестников и кликуш в простом народе рассевал, как в той бабской истории обретается, чему последовали суеверные и непростаки. Так мнится и ныне при такой же иконе, понеже помянутая в Деревянецком монастыре, в котором оное гудение было, церковь во имя Тихвинской иконы, так уж дечится оную свою прелесть обновить». Любопытно также письмо Феодосия к Петру о причинах, почему у него, Феодосия, так много врагов между духовными и светскими людьми. «Всенижайше доношу вашему величеству мизерный. Умножишеся паче влас главы моя, ненавидящие мятуни. А причины, за которые ненавидят, суть сия, из духовных. Первое. За приказание духовных дел мимо архиереев в резыдущемся месте. Второе. За взятие из Москвы и из других мест доброжительных священников и диаконов к санкт-петербургским церквам, по подданным от меня реестрам. Третье. Рязанский архиерей за конференцию о поучении его, на которой из духовных был только я, где и приразился, поборая по правде немало оному. Четвертое. За приписание из новгородской епархии некоторых монастырей и Сергиева монастыря вотчин к Невскому монастырю. Пятое. За взятие из домов архиерейских и лучших монастырей по поданным от меня реестрам доброжительных иеромонахов и иеродиаконов, а именно судей, келарей, казначеев, соборных старцев и прочих лучших в Невский монастырь. Шестое. За перемену Тихвинского архимандрита. Из недуховных, принципиальных и непринципиальных персон. Седьмое. За крестовых и прочих волочащихся попов, старцев и старец, которых пристерегал, чтобы не держали. Восьмое. За раскольников, которых помещики и непомещики знатные защищают, и сами раскольники злоречат. Девятое. За Ивана Синявина, который во флоте иеромонаху и другому иеромонаху обиду учинил, за которым по должности моей, а по просьбе их просил сатисфакции, где надлежит, которая не токмо не учинена, но враждебно против оных и меня поступают. Из всего поспольства, десятое, за свечи по церквам в суе жегомые, о которых священникам приказывано, чтоб через потребу не жгли. Одиннадцатое. За пречистые тайны, о которых священникам приказывано, чтоб он их за лекарство аптекарское здравым и больным младенцам не употребляли, но по крещении, причастив единую, оставляли б непричастных до познания добра и зла. И иных причин к помянутой ненависти набралось бы много, но не вместятся на сей бумаги, из которых ненавистников многие вредят и могут вредить всяким злоречием не токмо в народе и между собою, но и пред вашим величеством. И усомневаюсь, не гли и поврежден давно. Того ради, припадая к милосердию вашего величества, прилежно молю, да будет повелено прочее время мизерного моего живота скончать мне в чернеческом безмолвии, да не горшее, что безвинно постражду. В списке синодальных членов останавливает наше внимание имя греческого священника Анастасия Кондаиди. О своей судьбе он рассказывает сам в Челобитной к царю об увеличении содержания. «Будучи в Константинополе, получал я годового оклада по 2000 талеров, 500 как проповедник патриаршества и 1500 как второй переводчик оттаманской порты. Но по склонности к православной вере стал я служить вашему царскому величеству, и когда об этой службе узнано, то я не только лишился годового оклада имения и обещанной епархии, но если бы патриарх не ухоронил меня в своем погребе в продолжении 26 суток, то предан был бы и смерти, как случилось с товарищем моим капитаном Франциском Греком, которого поймали и посадили на кол. Будучи лишен имения, я нахожусь в нужде, и между всеми синодскими членами нет никого беднее меня. Для пропитания своего одеяния, содержания верейки, лодки, сухопутного поезда и служителей, для убрания двора, как прилично синодской особе, 600 рублями в год исправиться никак нельзя. 14 февраля 1721 года